А значит... Значит, учиться ей в школе для простолюдинов и дальше. Можно, конечно, вывернуться и кое-что придумать, но стоит ли? Надо подумать.